Артур Алехин. Бессонница. Текст читает Дементьев Илья. Эх, Ваня, Ваня, все никак, да? Иван перевернулся с бока на бок. Не может быть никаких голосов, потому что в комнате и даже в квартире он находился совершенно один. А это лишь тот самый, то ли голос друг, то ли враг, возникающий в последние дней 25, когда сознание находится на границе между бодрствованием и сном. С ним даже можно общаться, отвечать ему, что-то объяснять, перекидываться репликами. Собеседник в голове. Так обозначил его Иван. Собеседник, находящийся внутри, живущий отдельной жизнью, имеющий свой взгляд на мир, свои независимые от владельца головы мысли, воззрения, принципы. Порой голос донимал, даже тогда, когда Ивану не хотелось говорить. «Да все равно же не заснешь». «Так ты мешаешь, поэтому не сплю». «Не поэтому». «А почему?» «Ты просто разучился спать». «Как можно разучиться спать?» «А вот так. Разучился и все». Иван вновь перевернулся с боку на бок. В ушах появился шум, будто он погрузил голову в воду, и она проникла в уши, создавая характерный гул. Размер комнаты приуменьшился. Вроде бы такая же, но немного стало по-другому. Шкаф, стоящий у стены, теперь ниже и короче. Окна, стол, компьютерное кресло. Все уменьшилось, а он, Иван, наоборот, вырос. Словно великан, зашедший в маленькую каморку лилипута. Первое время эти изменения сильно пугали. Ваня лежал на маленькой кровати, которая едва не проваливалась под его весом. Потолок наваливался сверху, замирая перед лицом, отчего становилось сложно дышать и шевелиться. И не двинуться. Ни вправо, ни влево, потому что можно свалиться вниз на пол, а на полу как будто бы кто-то ползал. Спустя время Ваня привык. К тому же мутация комнаты быстро прекращалась, если удавалось держать себя в руках и не позволять себе паниковать. Тело начинало подстраиваться под комнату, комната под тело. Иван то уменьшался, то вырастал снова, а предметы и окружающие его стены ловили свой баланс до тех пор, пока вновь не находилась соразмерная гармония между человеком и пространством. Он открыл глаза. Посмотрел вниз с кровати. Свет от фонарей проникал сквозь окно, подсвечивая паркет. На полу никто не ползал. При желании можно спокойно встать и пойти на кухню, налить себе стакан воды. Можно сходить в туалет. Путь свободен и безопасен, к тому же в коридоре светло. Иван оставлял лампочку включенной с той же самой целью, что и не закрывал окна шторами, чтобы не было страшно. «Пусть глаза уже и болят от света, требуют отдыха, да выключи ты уже, наконец!» — призывает голос. Но тогда будет сложно преодолевать изменения, преследовавшие Ивана в последние дни. И снова переворот с бока на бок. «Разучился спать», — сказал голос. Странно звучит, но что есть, то есть. Иван вдруг почувствовал сильную сухость во рту и протянул руку вниз, нащупывая бутылку с водой. Ее нет. Забыл поставить? Да нет, точно ставил. Обычно он заранее делал все для того, чтобы не вставать лишний раз и переживать ночь без лишних телодвижений. Разве что туалет. Вот туда приходилось отлучаться, если была необходимость и то. При желании можно и потерпеть. «Была?» «Да сплыла», — прокомментировал голос в голове. И Иван вдруг вспомнил, будто действительно видел краем глаза, когда оценивал меняющуюся комнату, как она, бутылка, передвигалась по полу куда-то в сторону. Уплывала. И где она теперь стоит, не понять, может быть, у шкафа или у батареи, а может быть, вообще заплыла куда-нибудь под диван. Он вновь посмотрел на подсвеченный уличным фонарем пол. «Никто не ползает. Можно вставать». Иван спустил ногу, паркет показался промерзлым, словно он ступил на лед. Мурашки пробежали по всему телу. Иван почувствовал яркий контраст между его теплой кроватью и внешней атмосферой. Так он начал называть свою комнату в последние дни. Он вставил ноги в тапочки стало намного приятней. Яркий свет из коридора пробирался сквозь мутное стекло двери. Иван специально не менял лампочку, чтобы свет был максимально ярким. Буквально ослеплял, если выйти неподготовленным. А если подойти к двери, немного постоять, тогда глаза привыкают, и эффект ослепления сходит на нет. А постоять обязательно нужно, потому что по квартире лучше всего передвигаться медленно, чтобы не попасть под изменение комнаты, находясь где-нибудь вне дивана, или же для того, чтобы точно определить, что по полу никто не ползает. Он опустил ручку вниз и потянул на себя. Дверь, как дверь, обычная, небольшая и не маленькая, это хорошо. Сделал шаг в коридор, машинально развернувшись по направлению кухни. Нужно не затягивать. И без того засыпается с большим трудом, а нахождение на свету только лишь усугубляет проблему. Концентрация мелатонина, которая без того вырабатывается в мизерных количествах, продолжает снижаться. Когда и почему это началось? Непонятно. Как будто бы так было всегда. Всегда не спал. Вовсе не разучился, а просто никогда не спал. Иван остановился в конце коридора около включателя. А ведь я точно оставил бутылку у кровати, ну и... Она же уплыла. Теперь уже голос не участвовал в размышлении. Иван в одиночестве пытался понять, куда она делась, ведя диалог сам с собой. Как это уплыла? По полу? Но как будто бы уплыла не по-настоящему. По полу же на самом деле. Невозможно плыть. Иван почувствовал чье-то присутствие. Кто-то стоял за спиной. Да, и выходя из комнаты, он мельком увидел нечто белое по правую сторону от себя. Точно увидел, но не придал этому значения. Сердце сильно заколотилось. Просто зайди на кухню, возьми бутылку воды и бегом обратно в кровать. Но ведь сзади кто-то есть. Несомненно. Кто-то стоит и молчит. Не издает ни звука, но точно присутствует. Холодок пробежал по всему телу. Снизу вверх, в животе защекотало. Иван попытался развернуться, но остановился на половине. «Не могу. Мне страшно». На лбу появилась испарина. Иван сделал несколько глубоких вдохов и резко развернулся. В этот раз он довел дело до конца. Адреналин хлынул в кровь, сердце застучало еще сильнее, словно готово было выпрыгнуть из груди сию секунду. Ивану сделалось дурно, голову закружило, перед ним стояла старуха. В белой длинной ночнушке. Она смотрела на него, не шевелясь, ничего не говоря, не издавая ни звука. Иван сделал шаг назад, поскользнулся и свалился на пол. От страха он вдруг начал задыхаться, словно на шею накинули петлю и затянули потуже. Смесь страха, паники и нехватки воздуха. Все это ввергло его в состояние безумия. Содрогаясь на полу, он смотрел на по-прежнему стоящую напротив старуху, взгляд которой был устремлен вперед. В никуда. А затем Иван проснулся. Свет от уличного фонаря частично освещал пол, через мутное стекло комнатной двери просвечивала яркая коридорная лампочка. Он взглянул на пол. Чисто. Никто не ползает. И стоит бутылка воды. Та самая, за которой он шел несколько минут назад. Сердце продолжало стучать, дыхание оставалось частым, словно он совершил небольшую пробежку, пока спал. Иван потянулся к бутылке. Никуда она не уплыла, и комната не меняла своих размеров. Это все компиляция реальности и сна, которую его мозг создает в последние дни. И голоса никакого нет. Всего лишь его мысли, не более того. Он протер лицо руками. Немного поспал. Без сна ощущается явное недомогание. Достаточно 2-3 часов, чтобы почувствовать контраст. А уж если поспать часов 8-10, как раньше... Иван встал с кровати. За ночь он стабильно выпивал 1-2 бутылки воды. Мочевой пузырь требовал опустошить его. Он еще раз оглядел пол. Нет, никто не ползает. Открыл дверь и вышел в коридор, и тут же отпрянул влево, в сторону туалета, и, не удержавшись на ногах, оказался на полу. Она стоит! Она реально стоит! Стоит и смотрит в никуда. Та самая старуха в белой ночнушке. Приступ безумного дикого страха вновь сковал все тело. Сердце застучало быстро, как никогда. Иван почувствовал боль в грудине и вновь проснулся. «Черт!» — выругался он вслух. Собственный голос показался ему невероятно громким и неприятным. Рот переполнен слюнями, часть которых вырвалась наружу, смочив подушку и одеяло. Иван сглотнул и посмотрел на дверь. Свет в коридоре горит. Он вскочил на пол и машинально надел тапочки. Забыв осмотреть пол, не ползает ли по нему кто-то. За дверью тихо. Не слышно ни звука. Как в прошлые разы. Иван потянул ручку к низу и слегка приоткрыл дверь. Сделал шаг в коридор. Она стоит. Опять стоит! Иван проснулся. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. И потащит в лесок под ракитовый кусток. К нам, волчок, не ходи, нашу Машу не буди. Андрей сидел за столом и смотрел в чашку с кофе. На его лице была едва заметная улыбка. «Буря в стакане». Пронеслась мысль, и он растянул улыбку шире. В чашке начал разыгрываться настоящий шторм, разве что без присущего этому стихийному явлению дождя. Молочного цвета жидкость начала раскачиваться из стороны в сторону, сначала понемногу, затем все сильнее и сильнее, добираясь до краев, а затем маленькие волны превратились в огромные. Представилось, что если бы на край стакана сейчас села мошка или заполз бы муравей, молочно-кофейная стихия поглотила бы насекомое безвозвратно. Смыла бы, как песчинку, и не отпустила бы назад. Семибальный шторм, а может быть даже и девятибальный, бушевал в стакане до тех пор, пока строгий женский голос не отвлек Андрея. «Ты долго будешь так сидеть?» Он повернул голову и в недоумении спросил. «А что?» «Я пью кофе». «Ну так пей, а не сиди». Андрей ничего не ответил. Он вновь перевел взгляд на стакан. Буря закончилась, не осталось и следов. Как теперь доказать, что она была? Никак. Теперь лишь штиль из теплого кофе с молоком. И почему он не может просто спокойно посидеть и попить напиток? Это же такая простая, короткая процедура. Да, может быть, ему требуется немного больше времени, чем другому человеку, например, его жене. Но и ей нужно больше времени, например, для принятия душа. Разве это имеет значение? Он потер глаза руками. Как будто бы немного щиплет. Наверное, красный, если посмотреть со стороны. Сам он на себя посмотреть уже не может. Почему-то не видит настоящего отражения в зеркале. Сколько раз не пробовал, не получается. Точнее, физически-то он видит, но другого себя, кажется, того, который был год назад. Немного другой, не такой, как сейчас, не такой медленный, изможденный, высохший. Иной, полный сил, улыбчивый, свежий. Несколько дней назад он попросил уличного художника написать свой портрет, но выкинул картину прямо на месте. Художник, вероятно, был новичком, потому что нарисовал... кого-то другого. Человека с безжизненными глазами, с выражением страдания на каменном лице. «У тебя как будто депрессия», — сказал ему как-то коллега. Андрей только лишь искренне улыбнулся этому диагнозу. Смешно было слышать. «Нет у него никакой депрессии!» Он пытался объяснить, но не получалось. Коллега так и не понял, что Андрей хотел сказать. «Да нет... просто как-то непонятно стало. Я вот, например, хочу улыбнуться, но не могу, как будто рот одеревенел, понимаешь?» Тот лишь покачал головой. «Ну, как тебе объяснить? В общем, у меня все хорошо с настроением, с целями в жизни, с желанием что-то делать, просто как будто вокруг что-то не так. Как будто я все время сплю, что ли. Я себя щипал несколько раз, даже один раз ножиком по пальцу провел, чтобы проснуться, но почему-то не проснулся». Коллега лишь смотрел на него с сочувствием. «Это и есть депрессия. Просто ты этого не понимаешь». «Ты допил или нет?» Раздраженный крик жены вновь отвлек Андрея от размышлений. «Почему она кричит? Или не кричит, но говорит громко? Я же и так слышу». Андрей оглянулся. Все вокруг казалось очень медленным, плавным. Стрелки часов, изображения в телевизоре, мигание лампочки на разряженном пауэрбанке, движение жены, колебания воздуха. Он недавно поймал себя на мысли, что иногда видит колебания воздуха, как будто бы тот периодически сотрясается. Может быть, ему открылся какой-то дар. Бывают же люди, которые слышат больше, чем среднестатистический человек, или у которых обоняние развито выше нормы. Может быть, он тот самый уникальный человек? Он даже как-то попробовал рассказать об этом жене. Она отреагировала негативно. Кажется, что-то буркнуло с раздражением, и на этом обсуждение закончилось. «Папа!» Андрей повернул голову в сторону. «Ребенок? Ну, конечно же, как он мог забыть?» «На самом деле, не забыл, а просто отвлекся и позволил мозгу расслабиться». Счастливая детская личика смотрела на него, улыбаясь. «Сделай ему кашу». «Без строгости». Просто попросила. «Как здорово!» Андрей неспешно встал, подошел к кухонному шкафчику и достал сухую смесь. Насыпать, залить молоком, размешать — ничего сложного. Только стоять очень тяжело. Такое ощущение, что в организме не хватает сил. Ему бы самому покушать кашу. Да не одну тарелку. Только вот нет аппетита. Не лезет ничего в последнее время. То ли погода такая, то ли болеет, то ли из-за того, что на него все время кричат и упрекают. «Ты совсем, что ли, в ауте? Или что с тобой?» Андрей смотрел на жену, искренне не понимая вопроса. «Что происходит? Как говорится, живы-здоровы. Годовалый ребенок тоже, слава богу, жив-здоров. Своя квартира, машина, работа на удаленке. Что не так? Что за вопросы все время? Жизнь прекрасна, но как будто бы он чего-то не понимает, не видит, не осознает». И почему все время от него требуется помощь? Простые действия, на которые совсем не нужно много усилий. Только у него в последнее время нет на это сил. Андрей залил детскую смесь молоком и начал помешивать. На несколько секунд закрыл глаза. Голова закружилась, он облокотился на столешницу. Приятное головокружение, убаюкивающее. Вот бы сейчас остаться одному и постоять так, без шума, без упреков, без лишних действий, заснуть и не просыпаться, проспать стоя 5-6 часов подряд. «Ну?» — вновь отвлек его голос. Андрей поставил тарелку с кашей на стол. Сколько он уже нормально не спал? Кажется, год, не меньше, с самого рождения малыша. «Может быть, будем спать по очереди днем?» — предлагал он. «Если хочешь спать, то переезжай в другую квартиру и спи, сколько тебе влезет». «Зачем так радикально? Нам же действительно нужно высыпаться, хоть иногда». «Я сказала, иди куда хочешь и спи». «Странно. Разве мозг не устроен так, что ему нужно отдыхать? Разве в его просьбе было что-то противоестественное?» Андрей отошел в ванну и умыл лицо холодной водой. Посмотрел в зеркало. Вода застыла на лице, словно маска, а затем мелкие ручейки потекли по морщинам, образуя водную сеть по всему лицу. «Откуда у меня морщины?» Вода все больше наполняла протяженные лицевые канавки до тех пор, пока не образовалась целая экосистема. «Мое лицо — планета?» — задался вопросом Андрей и засмеялся. В этот раз, не сдерживаясь, очень громко, он вышел в коридор и весело посмотрел на малыша с аппетитом, уминающего кашу, а затем на свою жену. Та сидела с угрюмым лицом и осуждающе смотрела на него, не понимая причины его смеха. «Устал очень. Пойду спать», — сказал Андрей и направился в комнату. «В смысле спать? Ты совсем, что ли?» Андрей не слышал продолжения фразы, но догадывался. Ничего нового за последний год он услышать не мог. Все еще смеясь, он подошел к окну и встал на подоконник. «Я — планета!» — произнес он вслух и засмеялся, параллельно открывая окно. В комнате наступила тишина. Из-под двери в коридор дул поток свежего воздуха. Андрей лежал на асфальте со счастливой улыбкой на лице. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок, и утащит в лесок под малиновый кусток, а малинка упадет прямо Катеньке в рот. Николай перевернулся с бока на бок и поджал колени. «Черт бы побрал этот вкусный квас!» Двухлитровую бутылку, которого он выпил чуть ли не залпом перед тем, как лечь спать. Другое дело, что сну это нисколько не мешало. Для его биологического ритма еще довольно рано, всего лишь начало первого ночи. Тем не менее, никак не удавалось сосредоточиться на сериале, который он запустил через приложение в телефоне, держа его перед собой. Очередной позыв. Так не хочется лишний раз ставить на паузу, вставать из теплой кровати и идти в туалет. Другое дело, что это уже четвертый или пятый раз, вероятно, один из последних. Крайний был минут 25 назад, неплохо, учитывая предыдущие промежутки. Николай встал и с недовольным видом вышел в коридор. Он остановился посередине между туалетом и входной дверью. Прислушался. Со стороны подъезда доносились голоса. Несколько часов назад он тоже их слышал, он, в принципе, слышит их довольно часто. Это подростки или юноши, которые сбиваются в кучки и проводят время в компаниях. Очень знакомо. Ему приходилось многократно бывать частью подобных посиделок. Еще каких-то 15 лет назад ровно так же они с друзьями, знакомыми, соседями или смесью всех перечисленных вариантов заходили в подъезд и пили пиво, играли на гитаре, общались, спорили, шутили и даже дрались. В подъездах текла ночная жизнь с очень важными событиями. Расставаниями, выяснением отношений, образованием новых пар, ухаживаниями за понравившимися девушками, болтовней, проявлениями своего эго во всех возможных вариациях. Иногда соседи выходили из своих квартир и просили вести себя потише, а порой грозились вызвать полицию. Последнее очень осуждалось всеми участниками посиделок. Царило тотальное непонимание. «Вам что, жалко, что ли?» «Да вы время видели?» Николай не понимал тогда. «При чем здесь время? Ляг и спи. Если хочешь, какое тебе дело до других людей, которым не хочется спать?» А теперь он ловил себя на мысли, что и сам не прочь вызвать полицию, только без предупреждения, чтобы этих подростков увели под руки к чертовой матери. Однако ему удавалось себя сдерживать. Пусть сидят, в конце концов, и правду. Захочет спать — заснет. Заснуть по-прежнему не получалось, и, кажется, теперь именно благодаря шуму. Сейчас это была уже не насыщенная смесь разных голосов, а вполне идентифицируемые отдельные голоса. Вроде бы трое парней и две девушки. Они разговаривали не так уж громко, но достаточно, чтобы он мог их слышать. К тому же они, очевидно, переместились к его квартире. И вновь он вспомнил себя. Да, они с друзьями тоже так делали. Около квартиры на первом этаже располагалась большая батарея, поэтому там было всегда тепло, и по совместительству имелась поверхность, куда можно было поставить свои бутылки, банки, пакетики с сухарями и разные другие снеки. Они с друзьями тоже разговаривали тихо, потому что опытным путем обнаружили, жильцы не будут терпеть шум непосредственно у себя под дверью. Молодые люди о чем-то тихо переговаривались, затем взрывались смехом. Кажется, кто-то терял контроль и, повышая тон, рассказывал новую шутку. Затем вновь громкий смех и тишина, вновь бубнящие голоса. Уже несколько раз Николай проваливался в сон, но вспышка смеха возвращала его обратно. Он посмотрел на часы. С последнего похода в туалет прошел уже час. Не особо-то и хочется, однако и лежать без дела нет желания. Николай встал и направился в уборную, возвращаясь, остановился около входной двери. Интересно, как они выглядят и сколько их? Открывать дверь и делать замечания совсем не хотелось. Во-первых, он стоит в трусах и в майке, и совсем нет желания тратить время на то, чтобы одеться. Во-вторых, действительно не такой уж и сильный шум, чтобы мешать ему спать. Скорее, проблема в нем. Наконец, он не столько конфликтный, чтобы в районе 2 часов ночи скандалить с подростками. А вот посмотреть интересно, только тихо, так, чтобы они не заметили. Николай медленно на цыпочках пошел в сторону своей железной входной двери. Заезжая в квартиру, он не поскупился и приобрел, что называется, сейфовый вариант, с 3 замками, один из которых был изнутри, а 2 находились снаружи. Каждый раз, возвращаясь домой, он крутил круглую рукоятку до самого упора, проверяя, не осталось ли каких-либо миллиметров. В сущности, небольшой недокрут ни на что не влиял, но хотелось чувствовать себя в 100% безопасности. Если 2 наружных замка еще возможно открыть, то внутренний — никак. Во всяком случае, в этом его убедил менеджер по продажам. Николай аккуратно приблизился к двери вплотную и посмотрел в дверной глазок. И моментально отпрянул. На него смотрел один из молодых людей прямо на глазок с обратной стороны. Он стоял, замерев с бутылкой пива в руке. Вероятно, за несколько секунд до этого он услышал какой-то шум и догадался, что происходит за дверью. Николай услышал его голос. В этот раз четко и ясно, потому что находился буквально в метре от подростков, только за дверью. «Вы слышали?» «Что?» — отозвался девичий голос. «Там, за дверью, кажется, кто-то стоит». Голоса стали тише, практически перешли на шепот. «Да вряд ли. Уже почти два ночи. Я вам точно говорю». Николай медленно, стараясь не выдавать себя, отошел от двери. Аккуратно, словно сбегая, словно это он сидит под чьей-то дверью и нарушает ночную тишину. По телу пробежали мурашки. Он ощутил себя маленьким мальчиком, который хочет скрыться от ночного монстра под своим теплым одеялом. Укрывшись головой, он поймал себя на мысли, что продолжает волноваться, будто совершил проступок и чуть не оказался пойманным. Понадобилось не меньше 10 минут, чтобы ему удалось успокоиться и провалиться в сон. Ненадолго. Его вновь разбудил шум голосов и какого-то неприятного скрипа. Николай встал с кровати и тихо вышел в коридор. За дверью, очевидно, что-то происходило. Вероятно, подростки затеяли какую-то пакость. В свое время он никогда ничего подобного не делал, но был наслышан. Могут испачкать дверь, поджечь что-нибудь, написать непристойные слова баллончиком. Что бы то ни было, стальная дверь в любом случае его защитит. И у него будет немало времени, чтобы вызвать полицию или пожарных. А подростков этих наверняка поймают, как минимум благодаря уличным камерам. Николай вновь приблизился к дверному глазку. Памятуя прошлый раз, он был готов к тому, что на него вновь будут смотреть с обратной стороны, однако в этот раз никто не обращал на него внимания. Две девушки с интересом и улыбками смотрели на дверь, двое парней стояли по бокам, а пятый, которого почти что не было видно, ковырялся в замке. Неприятный скрипящий звук издавала железная конструкция, о которую скрежетал какой-то прочный предмет. Подростки похихикивали, обсуждая происходящее. «Почти отковырял», — докладывал пятый, которого не было видно. «Может, разболтательнее?» «Да нет, сейчас получится. Немного осталось». Николай оцепенел. В горле появился ком. Он не мог не только ничего сказать, но и даже проглотить слюну. Ему едва удавалось дышать. Адреналин, казалось, наполнил весь его организм, вызвав дрожь. Мужчина сделал несколько шагов назад и упал. Звук уже не был резким. Теперь он стал плавным и монотонным, едва слышное поскрипывание металла о металл. Замок начал шевелиться, выдвигаясь в сторону квартиры. Мелкими рывками он проталкивался внутрь, периодически застревая в дверном полотне до тех пор, пока не упал. В двери образовалась дырка. Через несколько секунд в проеме появился глаз. «Вот он!» Радостно воскликнул подросток, и компания засмеялась. Николай вскочил на ноги и направился в комнату за телефоном. Уже через минуту он описывал ситуацию оператору 112. А еще через пару минут вновь вышел в коридор. Перед входной дверью валялись окурки, бумажки, пробки от пивных бутылок и разный другой мусор, который они успели накидать внутрь, пока он разговаривал с полицией. В зияющую дыру от замка уже никто не смотрел. Подростки продолжали общаться между собой, стоя в стороне. «Я вызвал полицию!» — крикнул Николай. Стало тихо. Разговор прекратился. «И что?» «Они скоро будут!» «Ну хорошо, мы пока подождем». Николай отошел от двери и посмотрел на часы. Прошло всего несколько минут. Вероятно, нужно подождать еще минут 10. Он оценивающе оглядел свою дверь снизу вверх. В любом случае есть внутренний замок, так называемый вентиль, который невозможно выбить снаружи. Поэтому максимум, что ему грозит, так это закидывание его квартиры мусором, не более того. Подростки словно услышали его размышления. В дыру от замка посыпались шкурки от семечек и раздался звонкий смех. Потом вновь наступило затишье. А затем шепот. С дверью снова начали что-то делать. Звуки прикосновений были негромкими, но доходили до коридора. Николай подбежал к двери сбоку и посмотрел в глазок. Тот же самый парень, прижавшись вплотную, совершал манипуляции, а остальные четверо стояли у него за спиной и вновь с интересом наблюдали. Послышался скрип вентиля. Он начал крутиться. «Как он это делает?» Только и смог подумать Николай, судорожно хватаясь за вентиль и выворачивая его обратно. Такого не может быть, замок не открывается с той стороны, но подростку каким-то образом удалось это сделать. Завязалась борьба. Николай со всей силы вертел вентиль по часовой стрелке, а тот, в свою очередь, вертелся обратно. Мужчина вцепился в него двумя руками, выронив телефон. Машинально взглянул на время. «Когда уже, наконец, приедет полиция?» Вентиль пошатнулся. Как будто разболтался и теперь едва держался на основании. С каждым новым рывком снаружи Николай чувствовал, как механизм слабеет, и его последняя защита теряет силу. Подростки все громче смеялись, входя в раж. Кажется, главному присоединился еще один парень, и теперь они оба дергали дверь, параллельно пытаясь открыть замок. В какой-то момент вентиль отвалился. Вместе с ним отвалилась и дверная ручка. Дверь распахнулась. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок и потащит в лесок под осиновый кусток. Ты к нам, волчик, не ходи, нашу Машу не буди. Машина завелась с первого раза. Юрий поднял голову и посмотрел на свое окно. Шестой этаж. Она смотрит. Провожает его, как обычно. Следит за ним? Конечно, нет. Это просто-напросто вошло в привычку контролировать. Пил ли он чай на кухне? Смотрел ли телевизор? Отдыхал ли в перерывах между работой? Жена всегда появлялась и критически комментировала происходящее. А самое мучительное, она буквально запрещала ему спать днем. Хоть 15-20 минут, не больше, но нельзя. Всякий раз она начинала раздувать из мухи слона. «Спать надо ночью!» «Так я ночью сплю, но мне нужен и дневной сон. Да даже не сон, короткий перерыв, перезапуск мозга!» Подобные беседы всегда оборачивались скандалом. В какой-то момент Юрий принял решение сменить работу, придумав, будто его уволили, и теперь он больше не сможет выполнять обязанности из дома на удаленке через компьютер. В компании начались внутренние проверки. Решили, что штат слишком раздут. Меня сократили. На самом деле управляющий несколько часов упрашивал его остаться. Даже обещал повысить зарплату в конце квартала. Однако Юрий заявление об увольнении так и не забрал. «Пока буду работать таксистом. Что поделать?» Стало немного полегче. Однако все равно приходилось придумывать причины лишний раз уходить из дома, чтобы поспать. Незначительный ремонт растянулся на несколько дней. Нужно было показывать результаты, выработку, но он их специально занижал. Преуменьшал статистику время заработок, причем значительно, пока еще она не успела вникнуть и узнать правду. Юрий посидел несколько минут, прогревая мотор. «Готово». Вновь кинул взгляд на окно. Она по-прежнему смотрела. Он помахал ей рукой, закрыл водительскую дверь и поехал. Всего 15 минут езды до любимого места на заправке, где он припаркуется, разложит сиденье и спокойно поспит. Но все равно что-то было не так в этом отдыхе. Юрий чувствовал, что это какое-то извращение. Да, он спит, да, отдыхает и чувствует себя намного легче, да вот только теперь, когда он начал работать таксистом вне дома, ему как будто бы стало хотеться спать чаще, а засыпать становилось все тяжелее и тяжелее. Все-таки водительское сиденье — это не мягкая удобная кровать в спальне. Затекает шея, затекают ноги, все затекает. И откуда-то из глубины постоянно доносится возмущение его второго «я». «Какого хрена я должен теперь работать вне дома просто ради того, чтобы поспать?» Юрий прилег, закрыл глаза. «Не спится. Опять не спится». Но и работать сил тоже нет. «Какая-то чушь!» Внезапно выкрикнул он вслух, поднял сиденье и направился в магазин у заправки купить себе кофе. Юрий стоял перед прилавком и не отрывал глаза от кассирши. Он готов был поспорить, она медлит не просто так. «Простите, придется подождать пару минут. Кофемашину нужно перезапустить». Только почему-то она тут же достала телефон и кому-то позвонила. Уж больно знакомое у нее лицо. Или кажется... Что тут удивительного? Он бывал на этой заправке не раз, наверняка видел неоднократно. То-то и оно, что не видел. Она здесь впервые, а лицо как будто бы знакомо. Юрий приблизился настолько, насколько это позволяла стойка. Прислушался. Девушка поглядывала то на него, то на кофемашину. «Буквально еще минуту», — проговорила она, не прерывая телефонного разговора. «Точно. Это же подруга жены. Он видел ее несколько раз, кажется, она даже приходила к ним домой. Или нет? Юрий повернулся левым ухом. Ему казалось, что оно у него слышит лучше, нежели правое. «Я тебе говорю, твой здесь». «Да, точно он. Не знаю, где он там таксует, но его машина приехала сюда. Он припарковался и спал. Минут 30». Юрий почувствовал приступ волнения. «Я не спал», — оправдываясь, произнес он, глаза его забегали. «Что, простите?» «Я говорю, я не спал». Девушка недоумевающе посмотрела на него. Она ничего не ответила, зато положила телефон под прилавок и направилась к кофемашине, которая, кажется, уже начала работать. Юрий продолжал нервничать. Послышалось ему, или она действительно рассказала жене о том, что происходит. Во втором случае это будет его последний выезд. Без скандала не обойдется, и никаких больше коротких, а уж тем более длительных снов у него не будет. Она лично найдет ему работу и, возможно, повесит камеру над головой, чтобы он не посмел лишний раз закрыть глаза. Ибо сон положен только ночью и никак иначе, от сих до сих. «А если тебе не спится по ночам, значит, ты не устаешь». «Мне спится. Просто я засыпаю поздно, и мне не хватает». «Будешь уставать, будешь засыпать». И она снова не даст ему объяснить, что дело не в усталости и не в том, что он валяет дурака, а в том, что его мозг не может отключиться вовремя, хотя глаза действительно находятся в закрытом состоянии. И он вовсе не капризничает, так и ребенок, а просто не может заснуть, как будто бы разучился. Забыл, как это делается. И ему приходится очень тяжело по ночам, вплоть до того, что он боится засыпать, потому что снова не получится, и он снова будет страдать. А днем он может это все компенсировать, буквально часиком или даже 30 минутами, не больше. Но у него не получится проговорить это вслух. Это останется в его мыслях. Никто не станет его слушать. Ни жена, ни ее подруги, которые могли бы повлиять на нее. Они все заодно. Они все не дают своим мужчинам спать. Кто-то страдает больше, кто-то меньше. Но, кажется, он, Юрий, уже дошел до предела. Он слышал, что когда человек сильно голодает, то впоследствии его начинает тошнить от еды, хотя он очень голоден. Вероятно, такой принцип работает и со сном. Почему сейчас он пришел сюда купить себе кофе, вместо того, чтобы просто остаться на парковке и спокойно, тихо, мирно подремать? Не спится, хотя хочется. Заснул бы и все. Никто бы не сообщал о его проступке, дома его бы не ждал скандал, он чувствовал бы себя прекрасно, и все бы было хорошо. А теперь произошла очередная трагедия, которая будет стоить ему дневного сна. И черта с два ему теперь удастся обхитрить свою суженую. Вопрос придется решать, засыпая в туалете или в ванной, но и там рано или поздно появятся камеры. Или же она просто запретит ему закрывать дверь, дабы периодически открывать ее и проверять, не заснул ли он. Юрий вновь посмотрел на кассиршу. Она протягивала ему его кофе и улыбалась. Однако он не улыбался в ответ. Он смотрел, не отрывая глаз, на дверь в подсобное помещение. На ней висела табличка «Только для персонала». Из-за закрытой двери отчетливо доносились женские голоса. «Офигеть! Это же ее муж!» «Да, ей уже позвонили». «Вот сволочь, она его ждет дома, а он спит, видите ли. Ну, теперь получит, по полной программе. Охреневший какой, а?» Юрий перевел взгляд на кассиршу и произнес. «Я не спал». Она, как и прежде, не отреагировала. Так и осталась стоять с кофе в руках, смотря ему вслед. Юрий сел в машину и трясущимися руками взял телефон. «Позвонить и объяснить, что подруга неправильно поняла?» «Не стоит». Он слишком хорошо знал свою жену, чтобы всерьез рассматривать этот вариант. Единственное, о чем сейчас следует подумать, так это о том, чтобы в момент возвращения голова его была свежая, чтобы он не чувствовал себя уязвимым, а для этого он должен заснуть. Юрий посмотрел в окно. Кажется, какой-то мужчина стоял и снимал его на телефон. Должно быть, показалось. Но нет. Он явно нацеливал свою камеру на машину, и вновь знакомое лицо – тут уже не может быть никакой ошибки. Это муж другой подруги его жены, его-то он точно помнит. Запалил, что называется. Вероятно, сейчас скинет видео или фото своей жене, а та дальше по цепочке. Надо уехать, остановиться где-нибудь, где нет людей, и поспать. Ни часа, ни два, а как следует, учитывая, что это будет последний нормальный сон в его ближайшем будущем. Юрий открыл бардачок и достал визитку. То, что нужно. Аренда гаража. Он же только-только чинил машину, и ему предлагали аренду, если понадобится. Можно на день, можно на несколько часов. Мало ли, может, у вас свой мастер есть, но нужна будет яма или подъемники. Пожалуйста, имейте в виду. Он позвонил. Долго ждать не пришлось. Места есть, гаражи свободны, можно даже выбрать один из нескольких. Юрий нажал на газ и направился по адресу. На светофорах, пока люди переходили дорогу, он то и дело замечал, как разные мужчины и женщины подозрительно смотрели на него. А потом как будто бы доставали из карманов телефоны и звонили, куда надо. Плевать. Сначала сон, а потом уже все остальное. Юрий лежал в машине в полной тишине. Он думал о том, как же ему сейчас хорошо, когда никто не подглядывает за ним, никто не фотографирует и не доносит на него жене. Гараж закрыт изнутри, и никто не сможет проникнуть внутрь в его положенные арендные 5 часов. Автомобильное кресло вовсе не жмет и не кажется неудобным, напротив, оно мягкое, словно новый матрас средней жесткости. Ощущавшаяся ранее теснота теперь не играла никакой роли. Зачем пространство, когда человек хочет спать? Ему нужно совсем немного места в соответствии с длиной и шириной его тела, а все остальное излишки для привирет, как раз для тех, кто капризничает и не понимает, что такое по-настоящему хотеть спать. Юрий закрыл глаза, он ощущал приятное головокружение, мужчина улыбнулся. Сейчас провалится в небытие, и все проблемы, тревоги, нервная обстановка, все исчезнет, испарится. Этого всего не будет существовать до тех пор, пока он не проснется. А просыпаться он и не планировал. Значит, тревога и переживания не вернутся никогда. «О правилах безопасности знаете, да?» — спросил мастер, отдавая Юрию ключи от гаража. «Машину заводить нельзя, иначе можно заснуть и не проснуться, отравиться угарным газом». Автомеханик улыбнулся. Юрий никогда об этом не задумывался. Можно сказать, не знал до тех пор, пока мастер его не предупредил. Но теперь он знает. Юрий приподнялся на сиденье, завел машину и снова лег, закрыв глаза. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок, и потащит в лесок. Синовый кусток, ты к нам, волчик, не ходи, нашу Машу не буди. От автора. Друзья, поддержать мое творчество вы можете, подписавшись на мой авторский телеграм-канал «Психитеатр Артура Алехина» или на мой Бусти, а также комментариями и лайками к понравившимся моим произведениям. Все это помогает продвижению меня как автора. Буду рад любой обратной связи. Спасибо!